летопись победы. Знаем, помним, гордимся. Погрузившись более глубоко и полно в летопись победы родной моей земли Томской, далее молчать я уже не могла. Нас этому не учили, нам об этом не рассказывали, поэтому расскажу я. Но не для того, чтобы кто-то подумал, что он так не сможет, а для того, чтобы поверили, что возможно все, когда живешь, думая о других. Да, время сейчас другое, но враг тот же. Враги переписывают нашу историю, пытаясь уничтожить подвиг нашего народа. Нам нельзя относиться к истории спустя рукава. Не имеем права. Да и уважать себя будет не за что. Пока мы с вами живы, правда за нами. Томская область. Томичи воевали или стояли на охране границ на всех направлениях, от Баренцева моря до Тихого океана. Всего в 1941-1945 годах с Томской земли ушли на фронт 130 тысяч человек. Из них более 70 тысяч погибли. За военные подвиги в годы Великой Отечественной войны 183 солдатам и командирам, чья судьба так или иначе была связана с Томском, было присвоено звание Героя Советского Союза. Сибиряки вместе с другими отстояли Москву. Геройски сражались под Сталинградом и на Курской дуге. Освобождали города Европы. Половина из них не вернулись с полей сражений. Пожелтевшие от времени извещения сороковыми словами «Погиб, пропал без вести» хранятся у многих. Они пришли в дома вместо сыновей, мужей, братьев. Как страшились получить их матери и жены, ковавшие победу в тылу, не жалея себя. В те годы невыносимо трудно было всем, и старым, и малым, и солдатам, и, конечно же, детям, страдавшим от голода, бомбежек и страшной тишины сиротства. Но, несмотря на все нечеловеческие испытания, наш народ добился долгожданной победы. Слава нашему народу-победителю! Одной из первых на Западный фронт была отправлена 166-я стрелковая дивизия, сформированная еще осенью 1939 года. Томичам в составе 24-й сибирской армии предстояло принять на себя удар фашистов группы «Центр», которая рвалась к Москве. Первый бой 166-я стрелковая дивизия приняла под Смоленском. Затем были непрерывные жестокие бои в районе Белого, Ярцево, Духовщины, Вязьмы. 75 дней и ночей сдерживала дивизия натиск врага, несмотря на его численное превосходство. До последней возможности дрались бойцы, приковывая к себе противника, сдерживая его продвижение на Москву. Тысячи воинов-томичей полегли в этих сражениях. В одном из боев, прикрывая отход 30-й армии, дивизия попала в окружение. Лишившись подвоза боеприпасов и иного снабжения, ежечасно подвергаясь массированным бомбардировкам с воздуха и расстрелу из артиллерийских орудий, дивизия оказалась обескровлено. Оставшиеся в живых уходили в леса, организовывали партизанские отряды и продолжали борьбу с врагом. Хотя боевой путь первой Томской дивизии был недолгим, всего 75 дней, 166-я стрелковая дивизия выполнила свой долг и сохранила честь ценой мужества и героизма. Ожесточенное сопротивление сибиряков во многом способствовало провалу плана молниеносной войны. Здесь, на дальних подступах к столице, были заложены основы будущей победы. Слава мужественным бойцам 166-й стрелковой дивизии! В ноябре 1941 года в Томске была сформирована 366-я стрелковая дивизия. В ее состав вошли военнообязанные из Томской, Кемеровской, Омской областей, Красноярского и Алтайского краев. Дивизия была отправлена на фронт и вошла в состав 2-й ударной армии. В конце 1941 и в начале 1942 года советские войска провели несколько наступательных операций по деблокированию Ленинграда на Любанском и Мгино-Синявинском направлении. Полки 366-й стрелковой дивизии, ведя упорные наступательные бои, сумели расширить прорыв вражеской обороны и вышли на подступы к станции Красная Горка. Трижды прорывались воины дивизии в глубокий тыл противника, нанося ему большие потери. В марте 1942 года за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава 366-я дивизия была преобразована в 19-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В марте-апреле 1942 года развернулись особенно тяжелые бои на Любанском направлении, когда немецкое командование подтянуло туда до 5 пехотных дивизий. Бои пришлось вести в болотах, без дорог, в глубоком снегу. Артиллерия не успевала за боевыми порядками пехоты, не хватало боеприпасов, продовольствия. В июне 1942 года 19-я гвардейская сражалась в окружении, сковывая значительные силы врага. Лишь получив приказ и уничтожив боевую технику, дивизия начала пробиваться из окружения и вышла, потеряв многих своих бойцов и своего комдива. В октябре, после короткого отдыха и пополнения, дивизия была переброшена в район Великих Луг, превращенных врагом в крепость. До середины 1943-го она вела упорные наступательные бои и вновь, как на Синявинских болотах, подтвердила свое высокое звание гвардейской. В августе 1943-го гвардейцы прошли по тем политым кровью своих земляков местам, где сражалась и полегла 166-я стрелковая дивизия. В сентябре, после освобождения городов Смоленщины, гвардейцы вступили на землю многострадальной Белоруссии. За успешную операцию по освобождению Рудни 19-й гвардейской дивизии было присвоено почетное наименование «Руднянское». В первой половине 1944 года 19-я гвардейская стрелковая дивизия принимала участие в белорусской операции. Всего на территории Белоруссии ею освобождено более 600 населенных пунктов. Одной из первых 19-я гвардейская вступила на литовскую землю, преследуя врага, прошла с боями до 500 километров. В октябре 1944 года, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, дивизия перешла границу Восточной Пруссии, начала штурм города-крепости Кёнигсберг. Боевой путь 19-й гвардейской стрелковой дивизии на запад закончился на побережье залива Фришесхаф, севернее города Фришхаузен. Не прошло и 3 суток после Дня Победы, как дивизия мчалась в эшелонах через весь Союз на восток к новым боям с японскими милитаристами. Здесь своими действиями 19-я гвардейская способствовала разгрому хваленой Квантунской армии. За успешное преодоление хребта Большой Хинган ей присваивается наименование «Хинганская». Слава всем героически сражавшимся солдатам! Славный боевой путь прошла 370-я стрелковая дивизия. Она была сформирована в августе-сентябре 1941 года. В ее строй встали в основном военнообязанные 1897-1908 годов рождения из районов Томской области. После окончания короткого курса боевой подготовки дивизия была отправлена эшелонами до Архангельской области для развертывания в этом районе оборонительного рубежа. В феврале 1942 года 370-я стрелковая дивизия была переброшена на Северо-Западный фронт, а в 43-м она вошла в состав 6-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта и воевала на территории Псковской области. Летом 1944 года Томская дивизия участвовала в стратегической наступательной операции по освобождению Белоруссии – операция «Багратион», в ходе которой немцы потерпели самое крупное поражение во Второй мировой войне. Затем дивизия участвовала в освобождении Восточной Пруссии и Польши. В середине апреля 1945 года дивизия приняла участие в Берлинской наступательной операции. Затем в составе соединения 69-й армии продолжила наступление на западном направлении и вышла к реке Эльбе, где встретилась с передовыми частями 9-й американской армии. За успешные бои в провинции Бранденбург 370-я краснознаменная ордена Кутузова стрелковая дивизия сибиряков получила почетное наименование «Бранденбургская». Слава нашим храбрым предкам! В декабре 1941 года в Томске началось формирование 284-й стрелковой дивизии из относящихся ныне к Томской, Новосибирской и Кемеровской областям. В дивизию были зачислены вернувшиеся из госпиталя воины, имевшие боевой опыт, и молодые офицеры, выпускники Белоцерковского военно-пехотного и Томского артиллерийского училищ. Здесь интересный вопрос возникает. Какое отношение Белоцерковское училище имеет к городу Томску? Ведь Белоцерковь находится на Украине. В период Великой Отечественной войны Томск стал кузницей офицерских кадров. На территории Томска находилось 8 военных училищ. Томское артиллерийское училище, Асиновское военное пехотное. Кроме того, в Томск были эвакуированы Белоцерковское военно-пехотное училище, Ленинградское техническое зенитной артиллерии, Тульское оружейно-техническое училище, Днепропетровское училище и филиал Академии связи из Ленинграда. На стадии формирования бойцы дивизии прошли серьезную подготовку, включавшую полевые тактические учения, марш-броски, боевые стрельбы, изучение опыта боев под Москвой. При отправке 284-й дивизии на фронт коллектив Томского электромеханического завода вручил комдиву знамя и дал наказ донести до Берлина. И они донесли. Боевое крещение дивизия получила летом 1942 года в боях под Воронежем и станцией Касторной. Прикрывая отступающие советские части, около 5 суток она неимоверными усилиями сдерживала натиск гитлеровских полчищ, имевших значительное превосходство в силах и средствах. Противник окружил дивизию. Несмотря на большие потери, недостаток в боеприпасах и питании, под прикрытием боевого заслона дивизия пошла на прорыв и вырвалась из окружения, с честью выполнив приказ командования. Это был один из редких в первые годы войны случаев, когда столь крупная войсковая часть выходила из окружения непобежденной, сохранив тяжелое вооружение. В конце сентября 1942 года дивизия заняла рубеж на левом берегу Волги и под Сталинградом приняла свой главный бой, доказав справедливость слов знаменитого снайпера дивизии Зайцева: «За Волгой для нас земли нет». В феврале 43-го года 284-я стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени и преобразована в 79-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Дальнейший путь дивизии пролег через Украину и Польшу до Берлина. Бои тяжелые и кровопролитные. 3 года сплошной бой. 79-й доведется принять капитуляцию последнего очага сопротивления в Берлине, сделать последний выстрел в бывшей столице Рейха, захватить аэропорт Темпельхоф и десятки улиц. Ура! Славным победителям! Основой сформированной в начале 1942 года 149-й стрелковой дивизии послужили курсанты Асиновского пехотного училища Томской области. В процессе формирования она была переведена в город Горький, после чего в мае 42 года направлена на Северо-Западный фронт, а затем вскоре переброшена в Сталинград в состав 62-й армии, где отличилась в ходе сражения за завод «Баррикады». К концу жестокой и кровопролитной Сталинградской битвы в строю Томской бригады осталось 111 человек, тогда как на момент отправки на фронт она насчитывала около 5500 бойцов и офицеров. После разгрома гитлеровских войск под Сталинградом 149-я особая стрелковая бригада входила в Сталинградскую группу войск, а затем в состав Юго-Западного фронта. В апреле 43-го года она и 12-я гвардейская стрелковая бригада стали ядром 92-й гвардейской стрелковой дивизии, а в составе 62-й армии сибиряки сражались за Сталинград, участвовали в боях на Курской дуге, в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, где и завершили свой путь, именуясь Криворожской. Слава воинам-землякам! Летом 1942 года на всех фронтах шли ожесточенные бои. Враг рвался к Сталинграду. Для укрепления фронта в июле 42 года был создан Томский добровольческий полк. Он получил войсковой номер 328 и вошел в состав 150-й Сибирской добровольческой дивизии имени Сталина вместе с Нарымской добровольческой снайперской ротой, созданной из охотников-промысловиков и Асиновской разведротой. А 28 июля 42 года трудящиеся Томска вручили командиру формирования шефское знамя со словами: «Уверены, что вы не уроните славные боевые традиции сибиряков». Вот такими словами напутствовали земляков. И они выполнили наказ. Боевое крещение полк получил под городом Белым на Калининском фронте. Участвовал в боях за освобождение Великих Луг и Локни в 1943-м. За бои под Ржевом в апреле 43-го дивизии было присвоено новое наименование. Она стала называться 22-й гвардейской стрелковой дивизией, а полк 48-м гвардейским артиллерийским полком. Летом 1943 года артполк участвовал в боях на Смоленском направлении, где особенно упорно шли бои за Гнездиловские высоты, являющиеся важным опорным пунктом на пути к Ельне. Полк принял участие в освобождении Ельни, затем Белоруссии, Риги, Корсавы, Мадоны, Лубаны, Ауце. После освобождения Риги артполк, как и дивизия, получили почетное наименование «Рижский». Томичи в составе 48-го гвардейского артполка совершили много подвигов, вошедших в историю Великой Отечественной войны. То самое красное знамя, которое было подарено шефами, прошло с полком по фронтовым дорогам около 3000 километров до берегов Балтийского моря. Слава героям-гвардейцам! 1 июля 1943 года ушел на фронт 20-й отдельный прожекторный батальон, состоящий из девушек-добровольцев Томска и Новосибирска. Прожекторные части – это такие специальные части, как правило, в составе ПВО, основным назначением которых является боевое обеспечение действий истребительной авиации и зенитной артиллерии в ночных условиях. В феврале 1944 года в Киеве из прожекторного батальона формируется 546-й зенитно-артиллерийский полк, боевой путь которого завершился в Варшаве. Слава нашим девушкам и женщинам, воевавшим рядом с мужчинами. На этом создание воинских частей истомичей было закончено. В дальнейшем они попадали на фронт в составе маршевых подразделений, создаваемых в учебных центрах и запасных частях. О слаженной работе фронта и тыла хочу рассказать на примере моего родного края. На протяжении всего военного времени томичи, оставшиеся в тылу, делали все возможное, чтобы приблизить долгожданную победу. Не жалея себя, работали в полях и на заводах. Продовольственная проблема встала очень остро с первых месяцев войны. В общей сложности Томск принял около 40 промышленных предприятий, 15 учреждений, 16 НИИ и учебных заведений, несколько госпиталей. Население города возросло примерно на 50 тысяч человек. Обязательным стало разведение огородов, а еще людей выручала рыбалка в реках и озерах и тайга с ее дичью, грибами и ягодами. В таких условиях предстояло не только выжить самим, но и помочь армии. Люди голодали, но посылали на фронт все, чем богата была Томская область. В пищу самих тыловиков часто шли крапива и одуванчики, и даже такие отходы, как рыбья чешуя. Надо сказать, что война тяжело отразилась на жизни сел Томской области. Колхозы потеряли основную рабочую силу – мужчин. Нелегкий крестьянский труд целиком лег на плечи женщин, стариков, подростков, детей и инвалидов. При этом значительно сократился машинный парк. Практически всю механическую работу приходилось делать вручную. Но, невзирая на все трудности, томичи, оставшиеся в тылу, работали днем и ночью, в дождь и снег. Колхозники выращивали овес и рожь, пшеницу и лен. Получить урожай было непросто. Чтобы спахать землю, в плуги порой запрягали женщин. Чрезвычайно сложно было собрать и сохранить урожай. Отправить на фронт драгоценный хлеб мешала не только погода, но и грызуны. Поэтому в Томской области из числа школьников собирали целые ловецкие кружки, которые боролись с крысами, бурундуками и кротами. В полевых работах также были задействованы и городские жители. С заводов они спешили на помощь сельчанам. В августе 1941 года был создан фонд обороны. За 4 года томичам удалось его пополнить на 7 миллионов рублей. Самый крупный вклад горожане внесли по подпискам на военные займы – 91 миллион рублей. Подписка проходила в 4 раза и была большой материальной нагрузкой. Но участие принимали все – работающее население, учащиеся, раненые эвакогоспиталей. Всего за годы войны городскими жителями было собрано более 157 миллионов рублей. Эти деньги были направлены на строительство кораблей для Северного флота, авиаэскадрильи «За Родину», молодой сибирский рабочий, новосибирский комсомолец, танковой колонны, новосибирский «Осо-Авиахим». На средства томичей были построены два именных истребителя – «Томский комсомолец» и «Томская женщина» фронту. В начале войны в Томской области начался сбор теплой одежды для армии. На призыв «Нашим тепло, немцам жарко» охотно откликнулись томички и жительницы районов. В итоге для фронтовиков было собрано около 200 тысяч варежек, шапок, валенок. Ежедневно около 40 посылок отправляли на фронт местное отделение связи. С особым трепетом и заботой собирали советским бойцам и личные посылки, хотя отправители и не догадывались, кто получит собранные ими гостинцы. посылали все, что могли. Например, в Молчановском районе выращивали, сушили и измельчали табак, который шел на солдатские самокрутки, а вместе с ним слали фронтовикам изшитые томичами кесеты. Традиционно фронтовики получали от жителей Томской области и дары природы. Зимой везли целые обозы мороженой рыбы. В остальное время отправляли ее солдатам в вяленом и соленом виде. Жители районов отсылали бойцам сушеные грибы, кедровые орехи, березовые почки, клюкву, рябину, голубику, бруснику, сборы лекарственных трав. Определенным достижением в условиях военного времени стало производство в Томске кофе из шиповника и чая из таежных трав. Практически во всех районах области делали и отправляли на фронт лыжи, приклады из местного сырья. Снабжали томские промысловики, солдат и мясом дичи. Мой дед, охотник Ушаков Антип Гурьянович, 4 военных года жил в Уссурийской тайге, добывая мясо для армии. А его жена, моя бабушка Степанида, осталась одна с 5 детьми, которые, конечно, помогали ей по хозяйству и одновременно колхозу. И как все, они писали письма бойцам, вязали двупалые варежки и были необычайно живы. Тут мне хочется рассказать про один забытый подвиг. История такова. В 1942 году шахтеры Кузбасс обратились к рыбакам Нарымского края, Томской области, с призывом перевыполнить план улова. Рыбаки, в основном женщины, взяли на себя повышенные обязательства. А заодно рассудив, что горнякам Кузбасса нужна еда для добычи угля, решили подарить им несколько тысяч пудов рыбы. Рыбу для наших горняков пришлось ловить зимней порой, на 40-градусном морозе. Уже с ноября толщина льда могла достигать метра, и его приходилось пробивать пешнями. Это такой лом с деревянной ручкой. А ловить приходилось без какой-либо приманки. Выловленную рыбу на санях довезли до Томска, проделав 800 километров пути по ледоставу. Когда обоз собрался в Томске, выяснилось, что в пищу кузбассовцам наловили 38 тысяч пудов рыбы. Это 6200 центнеров. Дальше рыбный обоз, получивший имя Героев Сталинграда, двинулся уже по железной дороге. А рыбаков наградили орденами и медалями за выполнение особо важного задания. Главная поддержка, которую получали фронтовики, не оценить материально. Это сотни писем, которые согревали солдат и помогали им выжить. Неразрывная связь томичей фронтовиков и тружеников тыла, их слаженная работа были неоценимым вкладом в успешное завершение Великой Отечественной войны. Слава землякам, труженикам тыла! Чем помогали томичи фронту? Выпускали военную продукцию, лечили раненых, готовили квалифицированных специалистов и создавали важные научные разработки. Госпитали Томска за годы Великой Отечественной войны приняли более 100 тысяч раненых. Томские ученые за это время выполнили около 1500 научных исследований, связанных с обороной. А десятки местных и эвакуированных заводов всю войну выпускали необходимую для фронта продукцию. От гимнастерок до миноискателей. Каждый из работавших тогда в Томске заводов переориентировался на выпуск продукции, востребованной в условиях военного времени. В частности, хлебокомбинат стал производить сухари специального назначения. Молочный завод начал выпускать казеин. Кондитерская фабрика – пищевые концентраты, швейная мастерская, гимнастерки и солдатское белье. Фабрика карандашной дощечки наладила производство тары для консервов и боеприпасов, а позже начала выпускать аккумуляторный шпон. спичечная фабрика, делала противотанковую зажигательную смесь. Выглядел местный коктейль Молотова для подрыва бронетехники так. Бутылка с горючей жидкостью, огромная спичка и чиркалка. Десятки эвакуированных в Томск заводов, в том числе Ярославский электромашиностроительный завод, столичные «Манометр», первый подшипниковый завод, электропровод, «Москабель», электроламповый завод, ленинградские «Радист» и «Электросила» начали производить необходимые детали для военной техники и другую продукцию, в которой нуждался фронт. В кратчайшие сроки было налажено производство танковых стартеров, спецдвигатели для вентиляции в танках, поворота башни для подводных лодок. Для фронта производили саперные провода и провода полевой связи, подшипники, противогазы, фасонную резину для танков, резиновые перчатки для защиты от боевых отравляющих веществ, амортизаторы для самолетов, самолетные лампы, миноискатели. В это время не только восстанавливались эвакуированные из европейской части страны предприятия, но и создавались новые производственные мощности. Так, в начале 1945 года закончилось строительство новой электростанции. Ныне это ГРЭС-2. Слава всем труженикам промышленных предприятий, помогавшим прийти к победе! Одновременно с эвакуированными предприятиями в Томск с началом войны начали прибывать эшелоны с ранеными. Для их размещения в июле 1941 года в Томске открылись эвакуационные госпитали. Только за первый год войны Томск принял 16 тысяч раненых. На следующий год еще 40 тысяч. Всего за время войны в Томске эвакуационные госпитали поступило свыше 100 тысяч солдат. Под госпитали отводились лучшие здания города, учебные корпуса и общежития вузов, школ, больниц, помещения советских учреждений. В связи с требованиями фронтовой обстановки госпитальная сеть расширялась. Всего за годы войны в городе были размещены десятки эвакуационных госпиталей, занимавшие около 30 зданий. Слава всем тем, кто боролся за жизни раненых и больных наших воинов. В 1942 году в городе был создан первый в стране комитет ученых, работа которого была направлена на создание новых разработок, полезных для фронта, промышленности и сельского хозяйства. Он объединял порядка 400 ученых, которые выполняли исследования не только для местных предприятий, но и для предприятий Урала, Казахстана и других регионов страны. Комитет ученых наладил взаимодействие с десятками промышленных предприятий Западной Сибири и Урала, с геологами Кузбасса и Красноярска. В числе других важных изобретений томских ученых – электробинт, который позволял быстрее заживлять раны, и дефектоскопная тележка. В годы войны была высокая необходимость транспортировки грузов по всей территории страны. Колоссальная нагрузка на рельсы приводила к тому, что в них появлялись трещины и искривления. Дефектоскопная тележка позволяла выявлять все эти дефекты у рельсов и быстро их исправлять. Эта разработка применялась практически на всех железнодорожных путях страны, а после войны ее начали использовать в московском метрополитене. В годы войны важную роль также играло освоение месторождений полезных ископаемых, в том числе угля, золота и железной руды. Томские геологи и химики совместно с промышленными предприятиями проводили экспедиции по территории Сибири, Урала, Казахстана и открыли много месторождений полезных ископаемых. Всего за годы войны ученые Томска выполнили более 1500 научных исследований, связанных с обороной, а также защитили 34 докторских и более 100 кандидатских диссертаций. Вузы Томска за годы войны выпустили более 3500 врачей, инженеров, педагогов, и других высококвалифицированных специалистов, а техникумы – 1500 человек со средним специальным образованием. При том, что численность студентов во время войны уменьшилась почти на треть. Слава всем ученым за научный вклад в победу! За послевоенное мирное время уже выросло несколько поколений. Но война не стерлась из памяти. Рассказы о том страшном времени передаются из поколения в поколение. И наша задача – не прервать эту нить памяти. Эти истории должны жить вечно, чтобы наши дети, внуки, помнили о тех героях, кто ценой своего здоровья и жизни подарили нам мирное небо над головой. И самое главное, чтобы верили, что справиться с любой проблемой можно, когда рядом такие же, как ты, заинтересованные в победе люди. Слава нашему народу-победителю! Помним и гордимся вами! С Днем Победы, друзья!